Первое, что я почувствовал – тяжелый смрад. Прежде всего чувствовался запах дыма, но так пахнет не костер и не дымок из трубы. Так воняют сгоревшие деревни. Не просто сгоревшие, подожженные намеренно. К величайшему изумлению нас обоих, дорожка сработала безотказно. Вовка показал, откуда именно начал движение «Человек-загадка». Мы сделали всего 5 шагов в нужном направлении, и в один миг изменилось все и вся. Кроме, пожалуй, силы тяготения. Низенькая в рост человека, выветрившаяся кладка заместилась полноценной крепостной стеной. Впереди виднелась башня с шатровой крышей. Дачные домики по левую руку исчезли. Вместо них выросли солидные, в 2 этажа бревенчатые избы, крытые темной дранкой. Никакого побитого асфальта, деревянная, подгнившая мостовая. Солнечный майский день обернулся низкими тучами, моросью и прохладным ветерком, приносившим запах тления, горелой плоти и горького дыма. «Это явно никакое не будущее», — оторопело сказал Вовка. «Кажется, по незнанию, мы зашли не в том направлении, слышишь? Колокола звонят». Улица вдоль стены была пуста. Ни единого человека, никакого движения. В отдалении, видимо, на той стороне Волхова, тяжело бил набат. Я немного разбираюсь в типах церковного перезвона. Это был именно тревожный набат. Размеренный и грозный. От дыма хотелось прокашляться, но пожара, открытого огня, рядом не наблюдалось. Медленно и осторожно мы добрались до башни, стоявшей в шагах в 50 от дорожки. Ворота настежь, людей нет. Вошли под свод, выглянули наружу. Вместо Федоровского ручья – ров. Мост опущен. За мостом в отдалении что-то наподобие пылающих рвов. Длинные ямы, заваленные горящей древесиной. Несколько человеческих силуэтов. Судя по рясам – монахов. Один, увидев нас, что-то крикнул и замахал руками, но я решительно ничего не понимал. Это какой угодно язык, но только не русский. «Почему в городе никого нет?» Пробормотал Вовка и дернул меня за рукав. «Давай за мной. Не нравится мне все это. Очень не нравится». Мы нырнули обратно в проход под башней и свернули налево вдоль стены. Если это все-таки Новгород, то прямо впереди должна быть река. На берегу будет проще сориентироваться. «Вот теперь я, кажется, знаю, где мы очутились», сказал Вовка, едва мы вышли к Волхову. «И, по-моему, нам надо срочно возвращаться. Лучше 50 коронавирусов, чем то, что происходит здесь и сейчас». На западном берегу реки, чуть правее, поднимался новгородский детинец. Совсем не похожий на Кремль образца 21 века. Со стороны реки крепость белокаменная, но та часть, что прилегает к Людину концу города, деревянная. И опять столбы черного дыма за стенами. «Да что такое?» Я начал отчетливо нервничать почти до дрожи. «Монголы какие-нибудь. И так понятно, что это прошлое. Дальнее прошлое». «Книжки надо читать», — огрызнулся Вовка. «Люби и знай родной край. Откуда здесь монголы?» «Хуже. Великая чума. Черная смерть. Новый детинец. Начали строить при архиепископе Василии Калике. Но в 1348 году работы остановили из-за войны со шведами. Поэтому он сейчас на треть каменный, а дальше старинный, из бревен. Стройку начнут заново только лет через 70, не перепутаешь. Понимаешь теперь, почему люди исчезли?» «О, нет!» – простонал я, наконец-то сообразив. «Только этого нам не хватало!» «Самоизоляция самоизоляции всех времен и народов!» – подавленно сказал Вовка. «Самая лютая эпидемия в истории человечества, никого не пощадившая Китай, Индия, Европа, Русь. Ты хоть понял, что монахи во рвах живут? Умерших! Хоронить возможности нет. Живые сидят по домам безо всяких приказов вечи или архиепископа. Похоже, Василий Калика умер недавно. Он заразился в Пскове, скончался по дороге в Новгород. Тело выставили для прощания в Софийском соборе, и в результате здесь тоже началась эпидемия. Теперь хотя бы ясно, что нам монах возле ворот орал. Сгиньте отсюда, не вылезайте из дома!» «Я ни слова не разобрал». «И не мог». В 14 веке русский язык звучал совсем иначе, но я ставлю что угодно, смысл был именно такой. Смертность от черной смерти едва не поголовная. В Смоленске осталось всего 5 или 6 жителей. Они затворили ворота города и ушли, а в Белоозере и Глухове умерли вообще все. Олухи царя небесного! Меня от неожиданности бросило в холодный пот. Это был голос деда. «Да кто вас сюда звал, а? Уши надеру обоим!» Мы обернулись. «Не отнимешь, парочка живописная до крайности». Дед напялил древние, как мир кирзачи, штаны в полоску и плащ-палатку, небось помнившую еще маршала Жукова. Стоявший за его плечом отец Александр был в подряснике, с корявой палкой в руках. С довольно большой натяжкой они вполне могли бы походить на новгородцев XIV века, особенно если смотреть в сумерках и очень издалека. «Да, Кондратия, меня едва не довели!» – бушевал Иван Ильич. «Бегом назад! И чтоб ни шагу! В погребе запру!» Какие-никакие объяснения мы получили уже на нашей стороне. Дорожка пропустила беспрепятственно, будто улицу по зеленому светофору перешли. Добрались до родного двора по берегу ручья. Дед беспрерывно бухтел. «Нельзя, мол, шутить с тем, о чем толком не знаешь. Откуда только пронюхали, а? И ведь как назло сунулись туда, куда и помыслить страшно. Вы хоть с кем-нибудь там говорили, лоботрясы? Нет? Слава богу». Отец Александр помалкивал, но, судя по его озадаченному виду, раскрытие секрета дорожки вызвало у батюшки некоторое душевное смятение. Он потом признался мне, что взъерошенный Иван Ильич ворвался в дом, громогласно объявил, что надо спасать мальцов, заставил надеть подрясник, ты ж священник, примут за своего, и потащил к старому валу. Вдвоем надежнее будет. Нашли они нас почти сразу, сообразив, что дорог всего 2. Или к воротам, или в сторону реки вдоль стены. «В баню! Оба!» – рявкнул дед, едва мы добрались до дома. «И ты, Александр Николаевич, соберись! Сейчас растоплю! Мало ли, какой заразы там нахватались!» «Зря дергается», – шепнул мне Вовка. «Чума передается от человека к человеку, иногда от собаки или от домашней свиньи. Мы ни с кем на той стороне не общались. Опасности никакой».